Четверг. Мартин. София. София автоматически потянулась к карману, чтобы достать телефон и посмотреть последние новости. На полпути остановила себя. Она так и не купила зарядное устройство. На какое-то мгновение почувствовала себя неуверенно, ведь телефон уже давно стал ее частью. Она проводила в виртуальной реальности все больше и больше времени, заменив ею настоящую жизнь. А в последнее время она просто жила в телефоне, наплевав на работу. Пора ей брать себя в руки и для начала вернуться к технике чистых страниц, которая ей здорово помогала в прошлом. Плевать, что по правилам чистых страниц нужно писать первое, что придет в голову утром. Сразу после сна. Можно считать, что ее утро только сейчас и наступило. Самое время начать писать. Это всегда ей помогало и исцеляло. София огляделась по сторонам. Ей понравилось в мире бабочек еще в первый раз, когда она приезжала сюда с экскурсией. Невероятные насекомые, сверкающие фантастическими цветами всевозможных оттенков. Глубокая зелень листвы, пение птиц, журчание искусственных ручьев, теплая, влажная, немного душная атмосфера тропического леса — все это моментально окутывало и погружало в какую-то особую реальность, пограничное состояние. София понимала, что находится в реальном мире, но в то же время ей казалось, что она перенеслась за сотни тысяч километров отсюда во влажные леса Амазонки. Она огляделась по сторонам. Людей практически не было. Неподалеку она заметила высокого стройного мужчину в кепке и солнечных очках. Интересно, что он в них видит? Мужчина замер, рассматривая одну из бабочек. Та села на небольшой кусок арбуза, еду, которую предоставляли насекомым смотрители, и пила нектар. Мужчина не шевелился. Наверное, какой-то ботаник или натуралист-любитель. Повертев головой, в глубине большого зала София увидела еще одну женщину, которая с брошюркой в руках хаотично носилась из одного угла в другой, в тщетной попытке отыскать всех анонсированных и обещанных организаторами бабочек. Эти двое были так увлечены, что их можно было смело считать частью местной фауны, а не досужими туристами. Ей они в любом случае ничем помешать не смогут. София выбрала небольшую скамейку, затерянную между деревьями, и направилась к ней. Села, достала из сумки ноутбук и осознала, что сама тоже в очках. Улыбнулась. Как обычно, в чужом глазу соринку вижу, в своем бревна не замечаю. Она сняла очки и положила их в футляр. Открыла ноутбук, на секунду прикрыла глаза, глубоко вдохнула и начала писать. Печатанию вслепую она научилась сама много лет тому назад, поэтому могла это делать с закрытыми глазами, не глядя на клавиатуру. Если бы ей пришло в голову посмотреть на клавиши, она бы моментально сбилась с ритма. София полностью погрузилась в собственные мысли. Смотрела перед собой, но уже не видела ни глубокой насыщенной листвы, ни ярких бабочек. Ее здесь уже не было. Слова лились легко, а ведь она больше 6 месяцев не открывала компьютер, срывая все мыслимые и немыслимые сроки. Но сейчас она была уверена. Эту книгу она напишет за месяц. И это будет очень хорошая книга, лучше, чем все, что она писала до этого. Потому что эта книга будет настоящей, не про вымышленных или списанных с других людей персонажей, а про нее. Она решила отступить от своих правил и писать без плана, как пишется. И пускай это будет лишь поток сознания, Она должна выплеснуть все, что накопилось. Бабочка вспорхнула с арбуза и полетела дальше. Мартин знал этот вид. Данаида Монарх, одна из рекордсменов-долгожителей. Такая могла жить около 10 месяцев. А вот на цветок села нежно-фиолетовая голубянка. Он забыл, как называется этот вид на латыни, помнил лишь народное название. Это погибало на второй день после того, как покидала свой кокон. Он залюбовался совершенством природы. Тонкие, почти призрачные крылья, покрытые нежным, едва заметным человеческому глазу пушком, и абсолютно нереальный фантастический ультрафиолетовый цвет. «Это икар?» — прошептала корпулентная женщина с путеводителем в руке. Мартин и не заметил, как она к нему подошла. Бабочка немедленно взлетела и исчезла в листве. «Да!» — Мартину захотелось отделаться от женщины как можно быстрее. Ему было не досуг вести светские разговоры. Он уже был не здесь, он был в своем собственном мире, мире детства, где были тишина, спокойствие, бабочки и орхидеи. «А голубого морфа вы случайно не видели? Я уже битый час тут хожу, но так его и не встретила», — пожаловалась женщина. «Я видел его недалеко от хамелеонов. Посмотрите там, пожалуйста», — все так же вежливо ответил Мартин, краем глаза оглядывая помещение в поисках путей отступления. «Ой, спасибо», — взвизгнула радостно женщина и быстрым шагом направилась на другой конец павильона в поисках голубого морфа. Мартин был уверен, она скоро вернется. В таких вещах он никогда не ошибался, и ему захотелось спрятаться. Так, чтобы корпулентная любительница бабочек его не нашла и решила, что он вообще ушел. Он увидел укромный уголок, укрытый от любопытных глаз огромным разросшимся кустарником. Он, кажется, даже знал, как этот куст называется. Мартин напряг память, но вспомнить не получилось. Он решительно направился к буйной растительности. Там обязательно должна быть скамейка. Обогнул куст и замер. Скамейка была занята. На ней сидела женщина, немного за 30, решил Мартин, одетая во все черное. Кудрявые волосы спутаны и небрежно заплетены в косу. Ни грамма макияжа. Под глазами темные круги, как будто женщина давно не спала. Она была бледна. На лице резко выделялись темные, красиво очерченные брови, яркие глаза и чувственные полные губы. Женщина нервно кусала их, лихорадочно строча что-то на компьютере. Она его даже не заметила. В ушах были наушники, женщина казалась полностью погруженной в себя. «Взорвись рядом ядерная бомба, она бы этого даже не заметила». Мартин увидел, что любительница бабочек возвращается назад и осматривается по сторонам явно в его поисках. «Вы не возражаете?» — вежливо спросил он женщину с ноутбуком, кивая на скамейку. Женщина подняла глаза, и Мартин на какой-то момент замер. Глаза были глубокого зеленого цвета, лихорадочно блестящие. Женщина смотрела сквозь него. Мартин сделал жест, указывая на скамейку. Она с секундной задержкой поняла, что от нее хотят. Молча кивнула, подвинулась и продолжала печатать, словно боясь упустить какую-то важную мысль. Мартин присел на скамейку. Больше на женщину смотреть он не решался. Это было просто неприлично. А по его скандинавским меркам так и вовсе возмутительно. Но он пытался понять, почему лицо женщины показалось ему таким знакомым. В ЮАР у него не было никого. Возможно, это журналистка? Вон как печатает. Могла даже брать у него интервью. Тогда странно, что она его не узнала. Мартин с легким самодовольством подумал, что еще ни одна из журналисток, бравших у него когда-либо интервью, не оставалась равнодушной к его чарам. Нет, не журналистка. Модель? Нет, вряд ли. Женщина худобой не отличалась. Актриса? Певица? Нет, он бы знал. «Ой, вот вы где!» Радостный возглас прервал ход его мыслей. Мартин вздрогнул. Хитрый план не удался. Женщина его отыскала. «А я не нашла все-таки голубого морфа. Хотела уточнить, он был возле хамелеонов или возле пауков?» «Возле хамелеонов», — вежливо ответил Мартин и демонстративно достал телефон. «Пользуясь случаем, надо написать Анне, что с ним все в порядке. Она же волнуется, наверное». Женщина бесцеремонно плюхнулась на скамейку между ним и Софией, задев компьютер последний. София недовольно посмотрела на хамку, помешавшую ей работать. Но женщина не обратила на нее ни малейшего внимания. Она пододвинулась поближе к Мартину и жарко зашептала. «Вы знаете, у меня прям мечта поехать в эти джунгли Амазонки, или как их там называют, и увидеть морфа. Но это так дорого, поэтому я приехала сюда. Я тут в последний раз была еще школьницей». Женщина сидела так близко, что Мартин чувствовал неприятный запах изо рта. Смог рассмотреть плохо покрашенные рыжие волосы, дешевые тени, скатавшиеся в морщинах вокруг глаз, неровно накрашенные губы. Женщину совершенно не заботило то, как она выглядит и какое впечатление на окружающих производит. Мартин вежливо улыбнулся и не ответил. Начал набирать СМС. Женщина придвинулась еще ближе и продолжила. «Я вас очень прошу, покажите мне этого морфа. Я не уверена, что смогу отличить его от Икара». Мартин спрятал телефон в карман. Похоже, от настырной дамочки не удастся отвязаться. К тому же они явно мешали сидящей рядом женщине, та уже пару раз бросила неодобрительный взгляд в их сторону. Мартин снял очки и устало потер глаза. Когда он надел их снова, он понял, что совершил глупость. Женщина смотрела на него с открытым ртом. Еще немного, и слюна бы потекла по ее подбородку. Она поднесла руку к открытому рту и взвизгнула. «О, боже! Это вы?» Вслед за этим раздался звук резко закрываемой крышки ноутбука. Женщина в черном торопливо спрятала его в сумку и поднялась, стараясь не смотреть ни на Мартина, ни на его случайную знакомую. Всем своим видом она демонстрировала, что очень недовольна тем, что кто-то вторгся в ее личное пространство и мысли. Мартин хотел было извиниться, но женщина не дала ему такой возможности. Она развернулась и направилась к выходу. Мартин перевел взгляд на другую женщину, гораздо менее симпатичную и гораздо более надоедливую. Она так и сидела с открытым ртом. Мартин улыбнулся дежурной улыбкой. «Кому подписать?»